ни разу не назвал господином, в отличие от Антошки. «Плевать я хотел на этого генерального хама», — затрепетал Ваксон. «Жаль, что это так неожиданно произошло. Надо было дать ему отпор». «Ты прав», — сказал Роберт. «Не согласен», — сказал Ян. «Цирк есть цирк. Генри согласен?» «Думать об этом не хочу», — скульптор пожал могучими плечами. «Один только Генри уперся», — сказал Ваксон. «А мы все остальные спраздновали труса. Надо было всем орать на него в ответ. Не имеете права на нас орать». «И оказались бы все в тюрьме», — заметил Подгурский. «Глад прав», — поддержал его Октава. «Слушайте, братцы, всего лишь 10 лет прошло после тараканища. Нам надо еще 30 лет ходить по пустыне, чтобы выдавить из себя рабов». 1963. Дальнейший март. Дубна. В семье Андреотисов после возвращения Антоши из Кремля воцарилась чуть ли не траурная и, во всяком случае, скорбная обстановка. Поэт в своей комнатушке просыпался поздно, вставать не хотел, лежал под пуховушкой и слушал, как осторожно ступает отец, как шелестит мать, как они переговариваются приглушенными голосами. Квартира у них была хоть и академическая, 4-комнатная, но по кубатуре и квадратуре небольшая. Впрочем, все размещались респектабельно и с уважением друг к другу, и родители в кабинете отца, и сестра в светлице, не говоря уже об Антоше, у которого был даже отдельный выход на лестницу. Была, конечно, и гостиная-столовая, где семья собиралась на ужин. Вернувшись недавно с конференции ученых в Афинах, отец, Антон Аристархович, водрузил в простенке большую карту Греции. Неподалеку от столицы он нарисовал фломастером круг и сказал: «Здесь наши корни». Это был остров Эгина. Мама, Калерия Викторовна, не очень-то поощряла поиски греческого происхождения. Сама она была исконная волжская русачка из Царева-Кокшайска, никогда не называла Яшкар-Ала, и происходила, как в последние годы не опасно стало говорить, из древа Лопухиных. Что касается сестры Антонины, то она, хоть и была на 3 года младше Антона, держала себя так, будто была значительно старше гениального мальчугана. Она окончила первый МОЛ-МИ и была на ура принята в аспирантуру по офтальмологии. Завершив 3-годичный срок, она, опять же на ура, защитила кандидатскую диссертацию и теперь получила место в институтской клинике глазных болезней. Каждое утро она производила серию быстрых и четких движений, комплекс прыжков, сгибаний и разгибаний, душ, свитер через голову, 5-минутный завтрак с газетой «Медработник», проверка портфеля и, наконец, 3-минутный контакт с большим зеркалом в прихожей, который завершался 3-разовым путешествием гребня через богатую шевелюру от лба назад через всю голову до кончиков волос. Во время этой последней процедуры мама почти всегда стояла у нее за спиной. Дочь оборачивалась и ловила в ее глазах с одной стороны некоторое восхищение, а с другой стороны мимолетную досаду, дескать, припозднилась ты, дочь моя. Имелось в виду, конечно, замужество. Антонина же отвечала маме почти неуловимой гримаской, дескать, что за вздор. В общем-то, семья у Антоши была, можно сказать, идеальная и к тому же умудрившаяся прожить 3 десятилетия в стороне от компетентных органов. Вот уж кем они беспредельно восхищались, так это поэтом. Во всех своих поколениях Андреотисы занимались реальными деяниями, ублаготворяя общество инженерами, учителями, учеными, докторами, и вдруг народилось и вознеслось эдакое диво, поэт, да еще и волшебник слова, да еще и футурист —